«Пойдешь первым», — обратился Андер к бочонку. «Я?» — бочонок поежился. «Впервые в жизни такая напасть. Ужасное место этот Канпурум. Ты пошел». Бочонок оглядел спутников, ожидая от них поддержки и ободрения, затем вздохнул, опустил копье и шагнул в проход. «За ним по одному, я последним». В проход не выходила ни одна дверь. Окон ниже третьего этажа тоже не было. Как в тоннеле, Андер нахмурился, вспомнив о рудниках. Через 200 шагов бочонок остановился. «Что там?» — спросил сзади Андер. «Строительный мусор», — прошипел спереди бочонок, — «груда кирпичей». «Угу», — промычал Андер, как будто это препятствие было предусмотрено его мудрым планом. Бочонок потыкал в слежавшийся развал кирпичей торцом копья и полез наверх, кряхтя, опираясь на древко. Вскоре вся группа уже стояла на другой стороне, глядя, как их вождь, выпрямившись на гребне, соколиным оком озирает окрестности. Они оказались на вполне приличной, вымощенной улице. Заброшенная кузница, рядом, похоже, бордель, к северу храм Молоха. Обогнуть его и пойдешь к главному входу. «Вперед!» — сказал Андер, и двинулся первым. Быстрым шагом он пересек мост через широкий канал, потом они направились к южной стороне храма. Людям его казалось, что их ведут на верную смерть. В храме, разумеется, не оказалось никаких нефилимов, как жрецов. Андер давно понял, что Канпурум не занят противником, но не спешил делиться своими догадками с подчиненными. Если бы нефилимы заняли город, то входы, конечно, охранялись постами. Местность прочесывали бы патрули, народ сгоняли бы в толпы для сортировки, рабов в Даганор, остальных убивать на месте. Андер ступил на территорию храма без всяких колебаний, он же побывал во многих святилищах. В храме Каллы, стены которого оформлены рельефными изображениями сцены жизни богини. В храмах Мардука и Баал, украшенных разноцветными драпировками, золотом и серебром. Самым странным показался ему храм бога пустыни, которого люди называли Создателем. Небольшое сооружение, всего 3 жреца. Последних в их секте. Помрут они и нет больше культа, а их церковь растащит на кирпичи. Интересные формы эта церквушка. В плане крест, а обозреть ее целиком можно лишь стоя в центре, где в полу вырезана громадная шестиконечная звезда. Андер покачал головой, вспомнив об этом храме. Дома богачей тоже на раз напоминали святилища каких-то башков с ленивыми наложницами в роли жриц неизвестного культа. Но все эти храмы превосходило внушительностью святилище Молоха. Никакой резьбы, никаких тряпок. Андер не мог припомнить, заметил ли он там что-нибудь ценное. Почему-то здесь дверей не запирали. Сложена башня Молоха из полированного песчаника, гладкого на ощупь. В центре зала перед световым отверстием в потолке простой алтарь из кварца, увенчанный живым огнем. Шамаш говорил, что это вечный свет — и что пламя горит одной лишь верою. Однако Андер был готов биться об заклад, что огонь поддерживается еще чем-то более материальным, чем вера. Впечатлял бархатно-черный потолок храмового зала, украшенный серебряными и золотыми звездами. Шамаш рассказывал, что на сводах изображено небо, каким оно бывает на следующую ночь после весеннего равноденствия. В этот день солнце поднимается прямо над световым отверстием, и его лучи, отражаясь от гладкого пола, заставляют вспыхивать каждую звездочку на потолке.